Глава 10. «Это честное заведение, батырианец», — прорычал охранник Кроган, преградивший путь Гроту и Бба, когда тот пытался войти в святилище. «Сегодня я член клуба», — ответил наемник-батырианец и поднес свою кредитную карточку к сканеру. Автомат начал причислять с его счета плату за вход в размере 400 кредитов. Кроган не тронулся с места, пока не увидел подтверждение того, что деньги переведены. Он на мгновение отвел глаза от Грото, чтобы бросить взгляд на имя и фотографию, появившиеся на экране. Проверял, не украдена ли карточка. Но фотография ясно подтверждала, что стоящий перед ним батырианец именно тот, за кого себя выдает. Его лоб прямо над левым внутренним глазом украшала татуировка в виде синего солнца. По выражению Крогана было понятно, что он по-прежнему не хочет впускать Гроту. «Плата за вход позволяет лишь войти в клуб», – заметил он. «За все остальное придется заплатить отдельно, и немало заплатить». «Я знаю правила», – прошипел в ответ Гроту. «У меня есть деньги». Кроган задумался на мгновение, пытаясь найти еще какой-нибудь предлог, чтобы не впускать его внутрь. «В клубе запрещено ношение оружия». «Я же сказал, что знаю правила!» – прорычал Гроту. Однако охранник все еще колебался. Тогда батырианец развел в стороны руки и неподвижно застыл. «Тогда обыщи меня и покончим с этим». Кроган в нерешительности отступил назад. «Это вовсе не обязательно». Он наклонил голову влево, в батырианском знаке уважения. «Примите мои извинения, господин Ибба. Хиланда за стойкой в конце зала будет к вашим услугам». Немного удивленный, Грота опустил руки. Забавно, как легко можно за деньги купить уважение. Если бы он знал, что сюда можно пройти, избежав обыска, он обязательно спрятал бы пистолет за поясом или, по крайней мере, сунул бы нож в сапог. Вместо этого он медленно наклонил свою голову вправо в знаке того, что принял извинения, притворяясь, будто его честь была уязвлена. Он гордо прошел мимо охранника и вошел в самый дорогой бордель на Камале. Он старался выглядеть спокойным, но сердце его бешено колотилось. В глубине души он боялся, что они просто выставят его вон, даже несмотря на то, что он заплатил за вход. Он совершенно очевидно был здесь чужаком. Святилище было местом для богатых и избранных, джентльменов с деньгами, а не джентльменов удачи. Одним из способов держать таких, как Гроту, подальше отсюда, была плата за вход. На Камале было множество других мест, где можно было провести ночь, но ни одно из них не было таким дорогим, как святилище. Но новый клиент «Синих Солнц» заплатил приличную сумму за их услуги на несколько месяцев вперед, а также они получили существенный бонус за нападение на военную базу Сайдона. Сам Гроту не участвовал в нападении, его также не было и на складе, где их клиент встречался с Оскаром. Если бы он был там, то наверняка знал бы, кто платит им, но с тем же успехом он мог бы и быть мертв от рук Скара. «Синие Солнца» платили одинаковую долю своим членам, независимо от того, участвовали они в конкретном деле или нет. Поэтому Гроту лишь упустил шанс стать мертвецом. А наемники, которые были на складе, были все еще заняты. Этот анонимный клиент нанял их в качестве своих личных телохранителей. Со своей стороны, Гроту был свободен и собирался потратить свою долю. И сейчас, единственный раз в жизни, он хотел испытать удовольствие, предназначенное для людей много богаче и могущественнее, чем он. Он потратил часть денег на новую одежду, но даже в ней он начинал чувствовать себя неуютно, проходя через зал. Он явно выбивался из общей массы посетителей, которую составляли батырианцы, и они разглядывали его с нескрываемым интересом и подозрением. Общество батырианцев было четко разделено на классы, и Гроту своим поведением открыто нарушал общепринятые нормы. Но когда он заметил, что даже работники заведения смотрят на него с презрением, его смущение переросло в праведную ярость. «Да кто они такие, чтобы смотреть на него свысока? Всего лишь обычные шлюхи и лакеи». Пока он шел к стойке бара у дальней стены зала, мимо еще нескольких охранников-кроганов, он поклялся самому себе, что кто-нибудь заплатит за это. Как только он уединится со своей шлюхой в отдельной комнате, он обратит свое презрение в страх и ужас. «Добро пожаловать в святилище, господин Ибба», – проворковала молодая бодрианка за стойкой. «Меня зовут Хеланда. Приносим свои извинения за этот инцидент на входе», – продолжала она. «Временами Одак слишком усердствует, выполняя свои обязанности. Уверяю вас, в следующий раз он проявит должное уважение». «Хорошо. Я полагаю, что в подобном месте должны лучше относиться к клиентам». Грот узнал, что не будет никакого следующего раза, но не собирался говорить ей об этом. «У нас большой выбор разнообразных услуг», – объяснила Хеланда, пытаясь мягко сгладить промах швейцара и одновременно переходя к делу. «В святилище мы пытаемся исполнить любые капризы наших клиентов, какими бы необычными они ни были. И если вы поделитесь со мной своими сокровенными желаниями, я лично помогу вам выбрать подходящую спутницу или спутниц на вечер». «Меня интересуете вы», – произнес он, подавшись вперед через стойку, отвечая на невысказанное приглашение. «Я обслуживаю клиентов, но не так, как вы подумали», – отрывисто ответила она, отступив на шаг. Веки ее внутренних глаз быстро моргнули в знак неприязни. Он понял, что ее обаяние было напускным. Она просто притворялась, играла с ним. Ее инстинктивная реакция выдала ее. Она испытывала к нему такое же отвращение, как и остальные работники этого заведения. Уголком глаза Грота заметил, что один из охранников Кроганов как бы невзначай направился в их сторону. Он решил, что время мести еще не пришло. Он выдавил из себя смешок, будто находил забавным ее отказ. «На самом деле меня интересует человеческая женщина». «Человеческая женщина?» – переспросила Хеланда, как будто не совсем верно его расслышала. «Мне просто интересно», – холодно ответил он. «Очень хорошо, господин Ибба», – сказала она и нажала кнопку у себя за стойкой. Перед ней возник маленький экран. «Должна предупредить вас, что межрасовые варианты у нас оплачиваются по особому тарифу. Цены указаны около каждой девушки». Она развернула к нему экран, на котором он увидел несколько девушек, а также цены на каждую из них. Грото чуть не упал в обморок, когда увидел эти цены. В отличие от тех борделей, что он обычно посещал, здесь нельзя было взять проститутку на несколько часов. Целая ночь в святилище стоила на несколько сотен кредитов больше, чем составлял весь его бонус. На короткое мгновение он подумал, что лучшим вариантом будет просто развернуться и уйти, но затем вспомнил о 400 кредитах, уплаченных за вход. «Вот это», – сказал он, указывая на одну из фотографий. «Были и менее дорогие варианты, но будь он проклят, если он позволит им увидеть, что его ошеломили их цены. Он больше никогда не вернется сюда, поэтому он собирался заполучить именно то, зачем пришел. По правде говоря, он мало что знал о людях, но что-то в этой девушке понравилось ему. Она выглядела хрупкой, уязвимой». «Отличный выбор, господин Ибба. Я распоряжусь, чтобы вас проводили в вашу комнату. Девушка скоро подойдет». Через несколько минут Грото уже был в одной из отдельных звуконепроницаемых комнат, расхаживая из угла в угол и ударяя кулаком одной руки по ладони другой. Он снова возвращался ко всем тем унижениям, которым он подвергся с тех пор, как вошел в это место. В нем нарастало нервное возбуждение, и он собирался выплеснуть это на человеческую девушку, которой не повезло провести с ним ночь. Он не чувствовал к людям физического влечения, неважно, была ли это женщина или нет. Но этой ночью речь шла не о сексе. Грото просто не любил людей. Их становилось все больше и больше, как паразиты они захватывали предел, поглощая колониальные миры и вытесняя из них другие расы, Такие, к примеру, как батарианцы. Те люди, с которыми ему приходилось работать в Синих Солнцах, были хорошими бойцами. Но так же, как и все остальные представители их рода, они были высокомерными и заносчивыми. Сегодня же он собирался заставить страдать одну из представительниц этого гордого народа. Он будет унижать, оскорблять и бить ее. Он сломит ее волю. Раздался стук в дверь, тихий и робкий. Он рывком распахнул дверь, намереваясь схватить женщину за запястье и затащить в комнату. Но он замер на месте, увидев на пороге мужчину-турианца. «Кто ты?» Его слова захлебнулись, когда турианец резко ударил его кулаком в горло. Задыхаясь и кашляя, Грото попятился назад и свалился на кровать, стоящую посередине комнаты. Турианец спокойно вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Грото услышал щелчок замка. Они были заперты здесь вдвоем. Кое-как поднявшись на ноги и пытаясь отдышаться, Грото поднял сжатые в кулаки руки и приготовился к драке с турианцем. Однако, заперев дверь, турианец не двигался с места. «Кто ты такой?» Наконец с трудом выдавил из себя Грото. «Сарен», — коротко ответил незнакомец. Грото покачал головой. Это имя ему ничего не говорило. «Как ты прошел мимо охраны?» «Они даже не пытались остановить меня», — ответил Сарен спокойным голосом. «Полагаю, что они сами хотели, чтобы я позаботился о тебе». «Что? Что это значит?» — спросил Грото дрожащим голосом. Необычное спокойствие турианца сильно его беспокоило. Он продолжал держать руки в боевой стойке, на случай, если турианец кинется на него. «Ты что, на самом деле такой дурак? Неужели ты не понял, что они сразу же догадались, что именно ты собираешься сделать сегодня ночью? Они поняли это сразу же, как ты заказал себе проститутку-человека». «Что? О чем это ты толкуешь?» Турианец сделал один шаг вперед. Грото отскочил на два шага назад, по-прежнему в боевой стойке. Он был и рад бы отступить подальше, но, к несчастью, уперся спиной в стену. Дальше отступать было просто некуда. Святилище не допускает, чтобы кто-либо бил или калечил их проституток. Спокойно объяснил Сарен. По мере того, как он говорил, он начал медленно, шаг за шагом наступать на Грото. У них организовано видеонаблюдение во всех комнатах. Шаг. В тот момент, когда бы ты только замахнулся на девушку, сюда бы ворвался разъяренный Кроган и размажил бы тебе голову. Шаг. «Но я же ничего не сделал!» Запротестовал батарианец, опустив, наконец, руки. Он чувствовал себя идиотом, стоя в боевой стойке и размахивая кулаками, в то время как его соперник и не собирался драться. «Шаг. Я убедил их позволить мне поговорить с тобой», продолжал Сарен, не обращая внимания на его протесты. Они беспокоились, что это может потревожить остальных гостей. «Шаг. Но я напомнил им, что стены здесь абсолютно звуконепроницаемые. Шаг. А ты уже заплатил за комнату. Шаг». Турианец теперь стоял прямо напротив него, но казался по-прежнему полностью расслабленным. Грото вновь сжал кулаки. «Назад, Илья!» Он так и не успел договорить свою угрозу, потому что Сарен нанес ему сокрушительный удар в солнечное сплетение. Ослепляющая боль пронзила внутренности Грото. Со стоном он упал на пол, корчась от адской боли. Сарен схватил его за ворот новенького пиджака и рывком поднял на ноги, а затем силой надавил на внутренний глаз Грото, раздавив и ослепив его одним резким движением. Батарианец обмяк в его руках, потеряв сознание от болевого шока. Через мгновение он с криком пришел в себя, когда Сарен сломал в локте его правую руку. Грото катался по полу, корчась от такой чудовищной боли, какой ему еще никогда не доводилось испытывать. «Ты отвратителен мне!» – прошипел Сарен, становясь на колени, чтобы схватить Грото за левое запястье. Он вытянул здоровую руку батарианца и начал сдавливать ее. Ты собирался пытать невинную жертву лишь ради своего собственного удовольствия, чертов ублюдок. Пытка полезна, только если хочешь добиться чего-то, добавил Сарен, хотя его последние слова утонули в пронзительном крике, когда он сломал в локте и левую руку Гротто. Сарен отступил от корчившегося на полу батарианца. Прошла примерно минута, пока болевой шок немного улегся, и тот смог наконец заговорить. «Ты заплатишь за это!» – простонал Гротто, теперь уже открыто рыдая от боли. Слезы и сопли вперемешку с глазной жидкостью раздавленного глаза стекали по щеке ему в рот, превращая его слова в жалкие стенания. «Да ты знаешь, кто я такой! Я работаю на Синее Солнце!» «Как по-твоему, почему я здесь?» Ужас застыл на лице Гротто, когда до него наконец дошло, кто этот незнакомец. «Ты Спектр!» – пробормотал он. «Скажи мне, что ты хочешь? Что угодно! Я дам тебе все, что угодно!» «Информация!» – ответил Сарен. «Расскажи мне, что ты знаешь о Сайдоне?» «Нас наняли, чтобы мы уничтожили базу!» – ответил покалеченный батарианец. «Кто нанял?» «Я не знаю. Я контактирую только с посредниками. Я никогда не видел его и не слышал его имени». Сарен вздохнул и опустился на колени рядом с Гротто. В мире существовало множество изощренных методов допроса, миллионы способов причинить жертве боль и страдания. Но турианцы были практичным народом, и лично он предпочитал грубую эффективность примитивных, но действенных методов. Схватив несчастного за запястье безвольно лежащей левой руки, он начал медленно отгибать один из его пальцев. «Нет!» – заорал батарианец. «Нет, пожалуйста, я не вру! Это все, что я знаю, ты должен мне поверить!» «Нет, пожалуйста!» Он повторял это снова и снова, пока Сарен не сломал ему один за другим три его пальца. Убедившись, что батарианец говорит правду, Сарен перешел к другим вопросам. «Как вы проникли внутрь?» – спросил он. «Тот человек, что нанял нас», – пробормотал Гротто. Его голос срывался и дрожал от недавнего крика. «У него был сообщник внутри». «Имя?» «Умоляю», – проскулил он пронзительным голосом. «Я не знаю, меня там даже не было». Сарен захватил очередной палец, и батарианец сделался более разговорчивым. «Постой, я не знаю, кто был внутри, но я могу сказать тебе кое-что другое. После нападения мы приняли в дело чужака, свободного охотника за головами, здоровенного Крогана по имени Скар». «Хорошо», – сказал Сарен, отпуская его палец. «Продолжай». «Что-то на Сайдоне пошло не так, как планировалось. Кто-то выжил после нашего нападения. Недоделанная работа. Скара наняли, чтобы выследить ее. Она человек и находится сейчас на Элизиуме. Я не знаю ее имени». «Что еще? Почему вас наняли для атаки на базу?» «Я не знаю», – в ужасе прошептал Гротто. «Нам не сообщали никаких подробностей. Клиент опасался, что кто-нибудь может расколоться. Он не хотел привлекать внимание спектров». Сарен сломал еще два пальца, просто чтобы удостовериться, что его пленник говорит правду. «Пожалуйста», – прохныкал батарианец, как только немного отошел от боли. «Тебе нужен не я. На том складе должна была состояться встреча между Скаром и тем, кто нас нанял. Поговори с кем-то, кто был там». Турианец не удивился, что его жертва предлагает кого-то другого вместо себя. Это происходило почти всегда. В большинстве случаев это означало, что допрос подходит к концу, потому что как только допрашиваемый понимал, что у него заканчивается интересующая Сарена информация, он начинал предавать своих друзей в попытке избежать новых пыток. «Где я могу найти кого-нибудь, кто был на том складе?» – требовательно спросил Сарен. «Я не знаю», – дрожащим голосом признал Гротто. «Они работали напрямую с клиентом. Он нанял их в качестве своих личных охранников». «Мне кажется, ты начинаешь становиться бесполезным», — ответил Сарен. «Это все, что я знаю», — попытался слабо протестовать батарианец. В его голосе больше не осталось ни хитрости, ни уловок, ни надежды на спасение. «Даже если ты сломаешь каждую кость в моем теле, я не смогу сказать тебе большего». «Это мы еще посмотрим», — пообещал Сарен. Это была долгая ночь для Сарена. Батарианец терял сознание во время допроса еще 3 раза. И каждый раз Сарену приходилось сидеть и ждать, пока тот придет в себя. Не было смысла пытать бесчувственное тело. Под конец стало похоже, что Гротто говорит правду. Сарену больше ничего не удалось из него вытянуть. Он подозревал это, но должен был быть полностью уверен, что получил всю информацию. Слишком многое было поставлено на кон. Кто-то нанял Синий Солнце, кто-то, обладающий достаточной властью и деньгами, чтобы обеспечить их полную преданность. Кто-то, кто предпринял дополнительные меры предосторожности, чтобы удостовериться, что в дело не будут вовлечены спектры. Сарену нужно было обязательно выяснить, кто и почему предпринял атаку на Сайдон. На кону стояли миллиарды жизней, и поэтому он мог часами пытать одного единственного наемника, пока оставался хоть бы малейший шанс, что он узнает что-то, что поможет ему раскрыть это дело. Нельзя сказать, что его действия совсем не имели последствий. За пределы звуконепроницаемых стен не вырвался ни один пронзительный крик или душераздирающий стон его жертвы. Но эти звуки все это время терзали уши Сарена, и сейчас он испытывал постепенно нарастающую головную боль. «В следующий раз», — думал он, потирая виски, — «надо будет захватить затычки для ушей». Он перенес батарианца на кровать где-то в середине допроса. Так было проще работать с ним. Не приходилось постоянно нагибаться, чтобы достать до него на полу. Сейчас Гротто просто неподвижно лежал на спине, провалившись в забытье. У Сарена было не так уж и много зацепок, но у него был, по крайней мере, один четкий след. Ему была известна репутация Скарра, а также он знал, что охотник за головами направился на Элизиум. Будет несложно выследить его там. Но прежде всего, он должен был покончить с одним делом. Арест Гротто был ему не нужен. Он лишь привлек бы нежелательное внимание. А тот, кто нанял Синее Солнце, наверное бы узнал, что делом занялся Спектр. Гораздо проще и безопаснее было просто избавиться от тела. Сарен мягко положил руки на голову батарианца и резким движением сломал его длинную шею. Быстрая и безболезненная смерть. Он же ведь все-таки не чудовище.